Над церковкой голубые облака, крик вороний. И проходят цвета пепла и песка революционные войска. Ох ты, барская ты, царская моя тоска! Нет лиц у них и нет имен, песен нету. Заблудился ты, кремлевский звон, в этом ветреном лесу знамен. Помолись, Москва, ложись, Москва, на вечный сон. 2 марта 1917 года. Москва.